Глава 61. «Стефания, я тебя чем-то обидел?» — спрашивает Эдуард, сидя напротив меня в огромном шикарном салоне его дорогущей машины. «Что?» — поворачиваю к нему голову от окна, пытаясь вспомнить, что именно он у меня спросил. После нашей с ним прогулки Алекс извинился и, сославшись на чрезвычайно важное дело, оставил меня наедине с этим мужчиной. Первые пару мгновений я не верю, что отчим оставит меня наедине с незнакомцем, и еще глупо надеюсь, что он либо вернется за мной, либо пришлет водителя. Но когда проходит время и ничего не происходит, я осознаю всю глубину подлости поступка отчима и впадаю в какое-то оцепенение. Мне становится по-настоящему страшно. Страшно от того, что этот малознакомый человек может сделать со мной все, что ему вздумается, и ничего ему за это не будет. Он предлагает подвести меня до дома, а любые мои попытки вызвать такси пресекаются. Но стоит мне оказаться в его авто, как меня охватывает настоящая паника. И до тех пор, пока за окнами не появляется знакомая улица, я никак не реагирую на Эдуарда и то, что он мне говорит. «Ты слишком молчалива», — говорит он задумчиво. «Что вам пообещал Алекс? Понимаю, что больше не могу притворяться милой девочкой, зная, что меня хотят принести в жертву выгодной сделки. Потому что, чтобы он вам не пообещал, я не готова к этому». Губы Эдуарда растягиваются в улыбке, и в его глазах появляется что-то хищное. Он прижимает затылок к кожаному подголовнику, переплетает пальцы на животе и изучает меня так, будто я сложная головоломка, которую он вот-вот разгадает. «Прямолинейность. Мне нравится», — говорит он наконец. «Но, Стефания, ты ошибаешься, если думаешь, что это просто сделка». «Тогда что?» — сжимаю кулаки, чтобы скрыть дрожь в пальцах. «Я видел тебя на благотворительном вечере и попросил Алекса представить нас друг другу. Он упомянул, что ты свободна и чиста, но я и сам вижу, что ты скромная девушка и не из тех, кого можно купить». Он делает паузу, и его взгляд скользит по моему лицу, будто ищет слабое место. Хотя, конечно, он намекал на определенные выгоды. Меня тошнит, буквально. Горло сжимается, и я отворачиваюсь к окну, чтобы он не увидел, как мне плохо. «Но я не товар», — говорю тихо. «Конечно, нет», — соглашается он, и его голос вдруг становится мягче. Он говорит тихо и размеренно, успокаивая меня, будто дикую зверушку. «Ты редкий алмаз». И я хочу, чтобы ты сама это поняла и позволила мне придать тебе нужную огранку и превратить в сияющий бриллиант. Я молча смотрю на Эдуарда и думаю, что должна найти выход из этой ситуации, потому что я не смогу быть с кем-то без чувств. Тем более теперь, когда я знаю, как это — любить кого-то, сходить с ума по его голосу, запаху, прикосновениям. Мне нужно отыскать выход. Стефания... Он наклоняется чуть ближе, и от его дыхания, пропитанного дорогим коньяком, мне хочется отодвинуться подальше. «Давай договоримся. Один ужин. Только ты и я. Без Алекса и лишних свидетелей. Если после этого ты скажешь «нет», то я больше не потревожу тебя». «Зачем вам это?» «Стараюсь не дышать, чтобы не впитывать алкогольные пары». «Потому что ты мне интересна, и я привык получать то, что хочу». Он произносит это все с улыбкой на устах, но глаза при этом остаются холодными, сканирующими. Это глаза жестокого человека, неприемлющего отказа. Машина останавливается у нашего дома. Я хватаюсь за ручку двери, но Эдуард ловит мою руку. Его пальцы холодные, как металл. «Подумай», — говорит он, — «завтра мой водитель заедет за тобой в 8. «Я не...» «Тш-ш-ш-ш», — он прикладывает палец к губам. «Не торопись и не совершай глупость». А вот сейчас я слышу в его интонации угрозу. «Один ни к чему не обязывающий ужин, и все останутся довольны». Дверь снаружи распахивается, и Эдуард выходит первым из машины, протягивая мне руку. Я делаю шаг на улицу, чувствуя облегчение, что наконец-то стою рядом со своим домом, местом, где я могу спрятаться от посторонних глаз. «Рад знакомству». Антипов подносит мою руку к своим губам, оставляя легкий поцелуй. «Прелестнейшая Стефания!» Второй рукой тянется к моему лбу и убирает с него прядь волос. Я вырываю руку и, не говоря ни слова, бегу к воротам. Щеки горят, и сердце стучит слишком быстро. Жжение на лице становится невыносимым, и я, повинуясь какому-то зову, поднимаю взгляд ко второму этажу и натыкаюсь на холодный взгляд серых глаз.